Советы врачу при психоаналитическом лечении. Предлагаемые мною здесь технические правила являются результатом собственного многолетнего опыта. После того, как я, благодаря личным неудачам, должен был отказаться от других путей в терапии. Легко заметить, что эти правила, по крайней мере многие из них, сводятся к одному требованию. Надеюсь, что, принимая их во внимание, врачи, занимающиеся психоанализом, избегнут многих бесполезных усилий и предупредят кое-какие ошибки. Но должен определенно заявить, что такая техника оказалась единственно целесообразной для моей индивидуальности. Не смею отрицать, что личность врача другого склада может предпочесть другую направленность по отношению к больному и к задачам, которые предстоит разрешить. А. Первая задача, возникающая перед аналитиком, принимающим в течение дня больше одного больного, покажется ему и самой трудной. Она состоит в том, чтобы запомнить все те бесчисленные имена, даты, подробности воспоминаний, мысли, приходящие в голову больному, и продукты болезни во время лечения, которые больной рассказывает в течение месяцев и лет, и не смешивать их с подобным же материалом, относящимся к анализируемым прежде или одновременно пациентам. Если же необходимо ежедневно анализировать 6, 8 или даже больше больных, то память, которой это удается, вызовет у посторонних недоверие, подозрение или даже сожаление. Во всяком случае, любопытно будет познакомиться с техникой, дающей возможность одолеть такое множество фактов, и мы полагаем, что она должна пользоваться особыми приемами. Однако эта техника очень проста. Она, как мы услышим, не прибегает ни к каким вспомогательным приемам, не пользуется даже записями, а состоит просто в том, чтобы не стараться ничего особенно запоминать и проявлять такое же равномерное внимание, как я это однажды уже назвал, ко всему, что приходится выслушивать. Таким образом, не приходится напрягать особенно внимание, что совершенно невозможно делать в течение многих часов, и исчезает опасность, неизбежная при нарочитом запоминании. Как только намеренно напрягаешь внимание до определенной высоты, начинаешь делать выбор из доставляемого материала. Одно запоминаешь особенно остро, на другое не обращаешь совсем внимания, следуя при таком выборе собственным ожиданиям или склонностям. Но именно этого-то и не нужно. Если при выборе следуешь собственным ожиданиям, то грозит опасность никогда не найти ничего другого, кроме того, что уже знаешь. Если следуешь своим склонностям, то, наверное, исказишь то, что можно было бы узнать. Никогда нельзя забывать, что большей частью приходится слышать вещи, значение которых узнаешь только впоследствии.